«Насколько глубок бассейн?» «Всего метров 5», — ответил Салазар. «Я не хотел, чтобы мой Василиск утонул, если вдруг упадет в него. Будет холодно». Поттер уловил в тоне своего предка нечто большее, чем нотку мстительного юмора. Яйцо жутко визжало всю дорогу до моста, заглушая возмущенные протесты Слизерина по поводу его раннего открытия. Гарри сбросил мантию и голым упал в бассейн прямо перед взбешенной картиной. Как его голова полностью погрузилась под воду, ему удалось услышать красивое пение. Это была мелодия, напоминающая хор, настолько отличающаяся от громкого визга яйца, что мальчик никогда не подумал бы, что она может исходить от адской твари. Ему пришлось подождать, пока песня закончится, прежде чем снова услышать ее с самого начала. «Ищи там, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрее, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Мальчик выбрался из ледяной воды, дрожа от холода в тайной комнате, в то время как изваяния змей безразлично смотрели на его смущение. Потребовалось несколько сильных согревающих чар, прежде чем он достаточно высох, для того чтобы снова одеться. Его зубы стучали не переставая, пока Гарри не вернулся в кабинет основателя. «Вижу, что тебе было достаточно тепло», — начал смеяться Салазар, многозначительно посмотрев на голубые ногти и бледную кожу наследника. «Я оставлю яйцо открытым, когда уйду», — пригрозил полусерьезно мальчик. «Что ты узнал?» — подавленно спросил предок. «Я слышал песню. В ней говорилось кое-что о месте проведения испытания, по крайней мере, было на то похоже, и о какой-то пропаже», — сообщил ему Гарри. «Украдут кое-что важное». «О!» — основатель приподнял бровь в манере, жутко напоминающей самого мальчика. «Я думал, что абсолютно все, чем ты действительно дорожишь, находится здесь внизу и надежно скрыто в моем кабинете». «Я тоже», — задумчиво произнес Поттер. «Может, это просто такой оборот речи?» — слабо предположил он. «Может быть, они хотят забрать что-то из того, что ты не сможешь скрыть или защитить», — размышлял Салазар. «Человека, например, это имело смысл, однако у зеленоглазого волшебника мало людей, за которых он действительно бы переживал. Они не могут выбрать другого чемпиона», — решил Гарри. «Это сыграет с турниром злую шутку. Они могут взять только моего крестного», — уверенно заявил он. «Если они смогут отыскать его, то мое участие в турнире будет наименьшей заботой, как для него, так и для меня. Что тебе еще удалось узнать?» «То, что они хотят забрать у меня, будет охраняться русалочьим народом под водой, около 1 часа. «В Черном озере действительно водятся русалки», — сразу ответил Слизерин. «Годрик часто с ними разговаривал. Там есть гигантские кальмары, только Мерлин знает, кто еще там водится». Гарри не горел желанием оказаться вообще в этом озере. Вероятно, температура воды была настолько же низкой, как и в бассейне. Правда лишь в том, что тамошняя атмосфера куда менее гостеприимна. «Откуда взялся кальмар?» — спросил Салазар. «Мне, кстати, тоже интересно знать, да и откуда мне это должно быть известно? Тебе было просто любопытно», — рискнул высказаться основатель. «Нет, но я точно знаю, что ему нравятся тосты. Близнецы Уизли или Джордан иногда кормят его». Предок недоверчиво уставился на него. «Это правда», — настаивал зеленоглазый волшебник. «Кальмары не едят тосты», — категорически возразил предок. «Я советую избегать встречи с ним во время выполнения задания и, к тому же, как ты собираешься дышать под водой, существуют чары головного пузыря, но они не предназначены для продолжительного использования. Может быть, стоит попробовать перевоплотить себя в какое-нибудь подводное существо, найти другие чары или же выбрать какое-нибудь магическое растение. Трансфигурация, мой конек», — решил Гарри. «Я не хочу, чтобы мне пришлось использовать что-нибудь из запасов Снипа. Он мог заранее отравить половину из всего, что там находится». «Тебе придется выбрать существо, в которое можно превратиться», — заметил основатель. «Ты выбрал самый трудный путь. Ты не сможешь освоить полное преображение, но сможешь частично его осуществлять. Очевидно, что мне нужно преобразиться в такое существо, которое способно дышать под водой», — задумчиво произнес мальчик. «Не усложняй», — предупредил Салазар. «Дышать нужно всего час. Жабр будет достаточно». Гарри с тоской посмотрел на книги по анатомии водных существ в дальнем конце кабинета. «В следующий раз», — усмехнулся Слизерин. «Анимагическая форма очень полезна, но она требует более глубокого изучения и имеет намного больше эффектов, чем ты думаешь. Тогда только жабры, согласился Поттер. Они не могут быть слишком сложными. Тебе придется перестроить половину дыхательной системы, без обиняков сообщил предок. Если ты сможешь заменить альвеолы и бронхи в легких нитями жабр, то тебе придется фильтровать воду, чтобы свободно дышать. Пока ты удерживаешь насыщенную кислородом жидкость, текущую по нитям, то будешь в порядке. Звучит обманчиво просто, нахмурился наследник. Тебе придется дышать очень быстро, чтобы вода протекала с достаточной скоростью, не говоря уже о том, что это будет крайне непривычный способ дыхания. Вдыхать воду таким образом неудобно. Я знал, что будет подвох, вздохнул Гарри. Если будешь осторожен, то все будет в порядке. Я научу тебя заклинаниям, используемым для исправления последствий от ошибочных трансфигураций, прежде чем ты начнешь практиковаться. На всякий случай, Салазару явно не понравилась мысль о том, что его единственный живой член семьи может погибнуть настолько глупым образом. «Наверное, несправедливо, что ты мне помогаешь», — заметил зеленоглазый волшебник. «Несправедливо по отношению к кому? Твоим соперникам, тому Ридглу, Альбусу Дамблдору?» Предок пригвоздил его взглядом, который Гарри окрестил выражением «ты ведешь себя как Годрик». «Полагаю, это правда», — согласился мальчик. «Ты не собираешься защищать Дамблдора?» Слизерин казался удивленным. «Этот старик каждый год делает все возможное, чтобы меня убить», — холодно ответил Поттер. «Я не буду защищать его, пока он не станет полезным для меня. Вот теперь я узнаю своего наследника», — Салазар словно пропел эти слова. Гарри вдруг почувствовал укол жалости к самому себе. Это был не тот голос, который он хотел бы услышать в своих детских воспоминаниях. «Не позволяя ему использовать тебя, ты не его жертва. Я не чья-то жертва, а своя собственная», — твердо сказал мальчик. «Полагаю, это лучше, чем вечно быть благородным героем», — вздохнул основатель змеиного факультета. «Есть шанс, что ты не погибнешь, если уничтожишь Крестраж. Его нужно уничтожить», — тихо сказал Поттер. «Сотни людей никогда никого не потеряют, тысячи, да даже больше, и все, что для этого потребуется, одна смерть, моя». Юный чемпион мог понять решение Дамблдора, даже если характер его действий был в высшей степени оскорбительным и манипулирующим. «Я правда хочу жить, но не думаю, что в моих силах обречь кого-то на смерть только ради собственного выживания». Странно, но это утверждение было опасно близко к лжи, возможно потому, что, обдумывая эту идею, ему с трудом удалось представить, как он приносит в жертву какого-то волшебника, который не заслуживает этой смерти. Те, кто так поступал, сами являлись жертвами, отмеченными самой магией. Те, кто должен заплатить высокую цену, свою жизнь, за совершенное преступление. «Обычно ты плюешься сарказмом от одного только предложения», — заметил Салазар, всегда любопытный и чертовски наблюдательный. «Что тебя волнует? Последствия рождественского бала», — признался Гарри. Он никогда не рассказывал основателю о Флёр. Эта тема никогда не поднималась. «Это снова та самая девушка, Кати?» — спросил Слизерин. «Нет, я провел вечер в компании Флёр Делакур, моей соперницы», — тихо произнес мальчик. «Я подозреваю, что это можно объяснить более доступным языком», — пробормотал его предок. Голос основателя звучал на удивление понимающе и сочувственно. «Она похожа на меня», — начал Поттер, пытаясь собраться с мыслями. «Я не сразу понял, как и многие другие, кто смотрит на меня и признает во мне только мальчика, который выжил. Я видел только Флёр Делакур, гордую, надменную французскую ведьму. В конце концов мне удалось понять, что мы действительно имеем много общего, и неожиданно вспомнил о том, что ты мне говорил о поиске равных. Она предложила мне провести вечер в ее компании, и я не смог ей отказать. Она ушла от тебя к другому. Тогда, в тот вечер, нет, — отрезал наследник. — Флёр не сделала бы этого после того, как я отреагировал на предложение Кати. Накануне мы провели день вместе, чтобы узнать друг друга получше. Мы говорили о яйце, о втором задании, о вейлах. Он замолчал, увидев, как помрачнело лицо Салазара. «Что, вейла?» — спросил он, пытаясь скрыть свое недовольство. «Да, она, вейла», — объяснил Гарри. «В этом есть смысл», — ответил Слизерин, и, несмотря на все попытки, его брови оставались нахмуренными, а уголки рта все еще были опущены. «Она использовала свое обаяние на тебе?» «Да», — подтвердил мальчик, — «но не так, как ты думаешь. Я весьма устойчив». «Конечно, гордо заявил Салазар, моя семья всегда была одарена искусством разума, и чем дольше ты будешь изучать окклюменцию, тем меньше эффекта будет оказывать на тебя подобная магия. Флёр обратила на меня всю свою силу, чтобы испытать мое сопротивление, а когда я сдался, она поцеловала меня и ушла. Основатель нахмурился и смутился. Если бы данная ситуация не оставила бы печальный осадок на сердце наследника, то он бы рассмеялся над необычным выражением его лица. Салазара редко можно было увидеть настолько задумчивым. «Я не понимаю», — признался волшебник, изображенный на картине. «Кажется, что не существует такой дилеммы. Более того, мне не ясна причина, почему она могла тебя поцеловать. Я боюсь, что она избегает меня», — признался Гарри, и его сердце сжалось при воспоминании о том, как Флёр отвернулась от него сегодня в большом зале. «Я думал, он сжал кулаки, нет, я понимал, что все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Мне всего 14, ей 17. Не могу понять, почему она решила поцеловать меня, но это стоило мне надежды найти себе равного, настоящего друга». «А-а», — деликатно протянул Слизерин. «А-а», — повторил Гарри. «Я хотел сказать, что мои страхи кажутся необоснованными, но это не так. Ты сказал, что она спрашивала о втором задании и яйце», очень осторожно напомнил ему предок. «И она начала избегать тебя вскоре после того, как поняла, что ты неполноценно защищен против ее чар». Несколько маленьких осколков воспоминаний стали строить логическую цепочку в голове Гарри. Маленькие камешки, которые образуют лавину. Флёр Делакур смогла понять его. Она была достаточно похожа на мальчика, чтобы посочувствовать его положению. Девушка использовала схожесть между ними против него. Проверяла, нет ли слабостей в сопернике, которого она еще не полностью изучила. Проверяла, может ли ее природная магия быть полезной против него, и теперь ей больше не нужно было вести себя дружелюбно. «Возможно, я ошибаюсь», — неуверенно предположил основатель, — «ей нет никакого смысла целовать тебя». «Нет», — горько рассмеялся Поттер, — «она не должна была этого делать. Флёр могла бы уйти, а я остался бы в блаженном неведении». Небольших размеров гора, которая подразумевала собой надежду мальчика на то, чтобы найти себе равного, стремительно рухнула, сопровождаясь гневным внутренним ревом. «Она использовала меня», — прошипел он в ярости. В груди образовалось небольшое ледяное пятно. «Какой тогда смысл в том, что она пригласила тебя на рождественский бал?» — отважился заметить Салазар. «Флёр страдает от волшебников, которые хотели завести с ней романтические отношения. Я был ее платоническим щитом», — возразил Гарри. Лед растекался по его груди, подстегиваемый тоненьким голоском в затылке. Он шептал имена всех, кто когда-либо ставил себя выше него и заставлял мальчика терпеть горечь обиды. «Альбус Дамблдор», — повторил он 4 раза с откровенной ненавистью, по одному разу за каждый год, насыщенный опасностью и риском для жизни. Голос был прав. Салазар был прав, а Гарри ошибался. «Ты всегда говорила истину», — холодно рассмеялся он. «Я позволил им воспользоваться своим преимуществом, позволил им списать себя со счетов, как будто мои цели и мечты не имели такого значения, как их собственные». Основатель благоразумно промолчал. Змея скрылась в складках его одежды, спасаясь от гнева мальчика. «Никто больше не будет меня использовать», — горячо поклялся он. «Я воспользуюсь своими мечтами, и если найду кого-нибудь достойного моего доверия и дружбы, то пусть будет так. Я не стану ничем для мира, который оказался ничем для меня». Наследник выхватил из кармана тонкий лист пергамента, развернул и активировал его под обеспокоенным взглядом его предка. Имя, которое он искал, было написано черными чернилами на том же самом месте. Гарри быстро изучил точное местоположение и бросил карту мародеров на стол. Он получил, что хотел. Настало время свершений. «Куда ты идешь?» – спросил Салазар, когда мальчик резко собрался уходить. В его голосе звучала отеческая паника. «Я наследник Слизерина», — ледяным эхом повторил Поттер, — «а не жертва для низких волшебников». На столе, прямо за спиной Салазара, переливался чернилами лист пергамента, который мальчик очень ценил. На его лицевой стороне отчетливо виднелось имя. Питер Петтигрю. Глава 27. Отомстить крысе. Трава была сырой. Ровно через каждые 2 шага Гарри, поднимаясь по пологому склону, отступал слегка назад. Он сомневался в правильности своего решения, но расстояние между ним и границей леса рядом с полем для квиддича стремительно сокращалось. У него точно все получится. Петтигрю, тонкий слой льда обволок грудную клетку мальчика, заставляя его сердце от одной лишь мысли о предателе болезненно сжиматься. Он все еще находится где-то здесь. Под соснами мелькнула тень, короткая и вороватая. Питер Петтигрю. Под льдом раскрылось нечто голодное и опасное, даже чуточку эгоистичное. Гарри поднял голову, навострив взгляд, самый хищный и страшный. Вместе с пробуждением пришли воспоминания. Ярость дяди, когда тот кричал, что мальчик всего лишь ошибка природы, тихое презрение и злоба тети, навязанная ненависть и отвращение Дадли, и каждое мгновение, которое он мог только вспомнить. Они заставляли зеленоглазого волшебника думать о том, что его жизнь в современном мире ничего не стоит, в мире, в котором ему довелось родиться. «Я не стану никем», — Гарри разочаровался в себе, в своих силах, но именно для того, чтобы доказать, что его стремление не напрасно, он пришел сюда. Сосны источали приятный, знакомый аромат, освежая яркие моменты из жизни, как мальчик когда-то собирал вязкий сок пальцами, будучи еще совсем маленьким. Резкий, сладкий запах сосновой смолы, который в последнее время ассоциировался с пролитой кровью единорога, акромантула и оборотня, заглушал любой другой. Инстинкты крысы не спасут предателя. Инкарцера, Поттер торжествующе зашипел. Безошибочный силуэт вероломного анимага вздрогнул, но было уже поздно. Эмоции пожирателя смерти отчетливо передавали обреченность, когда заклинание толстыми черными веревками окутывало его с ног до головы. Сеть из проволоки, покрытая острыми шипами, поймала крысу, из которой он не смог бы выбраться ни в одном из своих обличий, и не достиг тонкого металла, покрывая его небольшим слоем льда. «Ты кого-то ждал?» – спросил мальчик, развеивая свою невидимость. «Еще один несчастный студент, за которым можно спрятаться. Невинная цель, впоследствии ставшая жертвой обмана. Гарри», – голос Петтигрю дрогнул, пребывая где-то между облегчением и страхом. «Ждешь кого-то другого?» – спросил он простодушно, и очаровательная улыбка Тамари Дла постепенно растянулась на его губах. Что-то промелькнуло в глазах Питера. Он, очевидно, ждал встречи с каким-то волшебником, но мальчику было все равно. Поттер находился здесь ради собственной цели. Не было ценного камня, который нужно защитить. Здесь не было обманутой маленькой девочки и обиженного крестного отца. Этот момент всецело принадлежал ему. «Что ты собираешься делать?» Хвост заскулил. Он пытался двигаться, извиваясь в тонкой сети, но острые шипы только глубже впивались в его бледную кожу, заставляя кровь тонкими струйками стекать вниз. «Я не причиню тебе вреда», — пообещал зеленоглазый волшебник. «Я знаю, ты не сделаешь этого», — прошептал Петтигрю. «Твои родители никогда не хотели бы, чтобы ты так жестоко обошелся со мной, но веревки очень туго натянуты, Гарри, они доставляют немало боли. Знаешь что, Питер?» Мальчик расплылся в улыбке, и в его глазах появилось невинное выражение. Ледяной фантом, словно инородное существо, пробудился в его груди. Глаза юного чемпиона сузились, губы изогнулись, открывая вид на острые зубы. Что, Петтигрю, несмотря на всю свою трусость, не был глуп. Он понимал, что это все не просто так, и голос от этого звучал весьма слабо. «Я не думаю», — улыбка перестала быть доброй, становясь полноценно холодной и жестокой, — «что если ты окажешься мертвым, то о тебе кто-нибудь вспомнит». Питер начал нервно трястись. «Мне кое-что нужно от тебя», — продолжал Гарри, в то время как глаза червехвоста отчаянно блуждали вокруг. «Месть их не вернет», — взмолился Петтигрю. «Если бы это было так, я бы направил палочку темного лорда против самого себя при первой же возможности. Твои родители были одними из тех людей, которые заботились обо мне. Я никогда ничем не выделялся, как они. Я был совершенно обычным, но они все равно приняли меня таким, какой я есть. Больше всего на свете мне хотелось узнать, как не растерять свою храбрость, когда темный лорд в очередной раз находит меня. Он искал Сириуса и подумал, что я могу знать что-нибудь о его местоположении. Жаль, что мне не посчастливилось умереть тогда, меня бы запомнили таким, какой я бы на протяжении 13 лет нашей совместной дружбы, но этого не произошло. Мне просто не хотелось умирать. Я провел 11 лет, мечтая о родителях», — поделился наследник с такой сладкой злобой, что, казалось, она исходила от его языка. «Такие желания не сбываются». Тонкая беновая палочка снова выскользнула из рукава. 11,5 дюймов чистого намерения, желания отомстить. «Если ты убьешь меня, Сириус никогда не очистит свое имя. Отведи меня к Аврорам, Дамблдору, сдай в Азкабан. Он никогда не будет свободен, если ты поступишь иначе». Это послужило некоторой заминкой для Гарри. Ему никогда прежде не приходилось думать о том, что его поступок может иметь такие серьезные последствия для Крестного. «Сириус не пытался поймать Петтигрю и очистить свое имя», – прошептал томный голос. Он принадлежал тому Ридблу. Возможно, шепот самого Крестража. Он был прав. Крестный хотел, чтобы Питер умер, а не стал пленником или бездушной оболочкой. Министерство вряд ли когда-нибудь признает ошибку, которая оставила невинного человека в Азкабане более чем на 10 лет. Поттер уже был знаком с нынешним министром. Ледяная сущность плотнее обвелась вокруг его сердца. Сириус хотел бы, чтобы мальчик сделал это. Питер заслуживает смерти. Он уже мертв для этого мира. Хватка зеленоглазого волшебника на палочке заметно окрепла. Подлая крыса должна умереть. Друг, предавший его родителей, покинет этот мир, чтобы избавиться от той самой участи, на которую он своей трусостью обрек мальчика. «Гарри!» – в отчаянии прошептал Петтигрю. «Гарри, пожалуйста, не надо». Его глаза были прикованы к переднему краю волшебной палочки Гарри, где по мере того, как его желание росло, появился оттенок ярко-зеленого цвета. Улыбка Тамари Дла превратилась в красивую пародию на торжество. «Меня больше не станут использовать. Я не стану вновь никем». Раскаленный кончик палочки Гарри, окутанный зеленым пламенем, застыл напротив глаз Петтигрю. Было совершенно тихо и спокойно вокруг. Перспектива свободы, возможности сбежать судьбы, с которой он почти смирился в своей наивной, благородной и невежественной вере в то, что принести себя в жертву – это правильный путь, заставляло ледяное существо внутри мальчика извиваться и раскручиваться от возбуждения. «Знаешь, какие первые два слова я слышу из своих воспоминаний?» – спросил он. Беспомощный червехвост покачал головой, все еще пытаясь выбраться из тугого плетения, окрашивая землю под собой в густой темно-красный цвет. «Уверен, что ты догадываешься», — любезно ответил Поттер, мысленно готовясь к тому, что должно было произойти. И книга, и записи Ридбла говорили о невыразимой боли. На левой стороне лица Гарри появилась ослепительная улыбка Тома. Авада Кедавра. Когда он произнес те самые два слова, доставившие ему столько боли, в голове отдало зеленой вспышкой. Сосны на мгновение озарились призрачным светом проклятия, которое он никогда не хотел применять. Его лучи отбрасывали резкие тени на безжизненное лицо Питера Петтигрю. Записи Ридбла содержали лучшие описания того, что произойдет дальше. Он постарался лучшим образом объяснить суть этого проклятия. Простое заклинание, которое способно забрать не только человеческую жизнь, но и душу. Ему удалось всего лишь двумя словами описать потаенный смысл проклятия. «Убивает», первое предупреждало, второе же инструктировало, словами. Для такой магии не существовало слов, она была слишком абстрактной, слишком сложной и эмоциональной, чтобы простая латынь могла уловить смысл. Гарри ничего не мог сделать, кроме как попытаться услышать, увидеть то, что, как ему казалось, должно находиться там. Сосны вдруг пропали. Звук их иголок, шепот и прикосновение ветра, запах смолы, все неожиданно исчезло. Тысячи темных, откровенно черных отголосков души кричали внутри него. Их крики нельзя было считать реальными. Они шептались, выли, бормотали и плакали, не издавая ни звука. Это была оглушительная тишина. Один из них – это не я. Мальчик сосредоточился на каждом отдельном фрагменте, прислушиваясь к звукам внутри каждого осколка разбитого зеркала, которое представляла из себя его душа. В них отражалось намного больше его самого, чем он только мог себе представить. Волан-де-Морт задавался вопросом, были ли они всевозможными исходами от случая разрыва души, начиная от полного выздоровления и доходя до того момента, когда ее уже не удавалось исцелить. Гарри отчаянно пытался отыскать то, что было не его отражением, а чем-то иным. Казалось, что они все были частичками души мальчика. Нет, он отказывался принимать это. Крестраж был здесь, и он найдет его. Наследник снова прислушался, более внимательно, тщательно осматривая каждый отдельный отголосок самого себя, пока в конце концов не появился его собственный образ, отдававший сильным эхом. Это был тот же самый мальчик, с холодным взглядом, лучезарно улыбающийся, с взъерошенными, спутанными волосами, ничем не отличающийся от сотен других, но внутри него скрывалось что-то еще, вернее кто-то еще. Кроваво-красные зрачки стали резко просматривать через изумрудно-зеленые. Крестраж был частью Гарри настолько долго, что переплелся с его собственной душой, и даже сейчас, раздробленный и издающий противный крик, как сущность Гарри, Осколок души пытался зацепиться за него, а не освободиться. «Вон», — зашипел на него мальчик, — «убирайся». Он осел на невидимый пол, постепенно выталкивая из себя фальшивый облик. Ледяное существо внутри него распалось, мгновенно растаяв и оставляя после себя чертоги страданий. Ничто и вполовину не казалось таким неправильным, как та, что он только что попытался сделать, но это определенно должно было произойти. Частица Волан-де-Морта должна исчезнуть. Гарри собрался с духом. Его попытки уничтожить свой образ стали более интенсивными. Что-то подалось, и осколки завизжали гораздо громче. Мальчик тоже закричал. В его голосе чувствовалась боль. Не было ничего, кроме ужасного, неестественного мучения. Он прекрасно слышал то, как кричат осколки, смутно слышал самого себя, отдаленно взывая к кому-то или чему-то, дабы ему обеспечили поддержку, смогли помочь. Его палочка сильно раскалилась, болезненно обжигая руку, но эта боль словно не ощущалась, в отличие от сил разрыва собственной души. Он физически чувствовал, как разваливается на части, как расщепляется на большее количество осколков, что-то густое и липкое скатилось по его лицу, и Гарри в шоке открыл глаза. В отражении мертвых глаз Петтигрю он увидел слезы черного дерева, медленно ползущие к подбородку. Они оставляли чернильные следы на его щеках и тяжело капали на землю, орошая ее с ядовитым шипением, а затем поднимаясь густым, клубящимся черным дымом. С каждой слезой боль усиливалась, обходя то, что было терпимо и что нет, и уничтожая все связанные мысли, кроме одной. Оно должно выйти наружу. Боль становилась еще сильней. Тень его души заслонила весь обзор, лишив Гарри возможности сосредоточиться. Извивающееся черное вещество рассеялось и исчезло, а на его смену тут же пришли вспышки белых искр, лишая возможности видеть. «Может, мне стоит умереть?» Внезапно боль окончательно пропала, и мальчик остался лежать на земле, свернувшись в клубок, целиком покрытый грязью. Вокруг него образовался небольшой кратер, следы пальцев, ногтей на земле. Он снова почувствовал запах смолы, услышал невесть что, явно не похожие на крик. На мгновение это показалось блаженством. Затем боль вернулась. Обжигающие потоки неприятного ощущения, исходящие из потрескавшейся, почерневшей плоти его руки, в которой находилась палочка. Его верное волшебное оружие не было повреждено, но вся ладонь и пальцы обуглились. Гарри заметил кость, когда решил согнуть свою руку. Трещина заметно растянулась. Он не знал целебных чар, но отчаянно надеялся на то, что школьная медсестра сможет ему помочь. Это должно быть исправимо. Мадам Помфри отрастила ему кости однажды. «Седрик», — вспомнил он, почувствовав облегчение несмотря на боль. Дракон ударил его настолько сильно, что волшебник при приземлении получил достаточно сильные ожоги от трения, чтобы содрать кожу и мышцы с руки, а также бока. Кисть Гарри, казалось бы, ничто по сравнению с его ранами. Пошатываясь, Поттер поднялся на ноги и вытащил палочку из остатков правой руки. Она легко отделилась, но это действие оказало эффект на его ладонь, выявляя новую волну боли, прокатившуюся по всему телу. Воспользовавшись палочкой здоровой рукой, он превратил тело Питера Петтигрю обратно в крысу, которой тот притворялся 13 лет. Весьма слабый, без большого количества магии инсендиа поджег предателя, и Гарри отправил его далеко в запретный лес отталкивающим заклинанием. В конце концов, он все равно вернется в свой первоначальный облик, но мальчик сомневался, что тело потом можно будет опознать, если вообще хоть что-нибудь останется. В запретном лесу обитало множество существ, которые вряд ли откажутся от легкой и бесплатной пищи. Зеленоглазый мальчик попытался бы сделать намного больше, однако его магический исток практически иссяк. Он слегка покачнулся, инстинктивно вытянув руку, чтобы удержаться, но привычка заставила его протянуть именно поврежденную руку, и обугленная плоть вызвала новый импульс боли. До этого самого момента ему никогда не приходилось испытывать настолько сильного раскаяния за мучительную смерть Квирелла. Больничное крыло находилось на достаточно большом расстоянии от мальчика. Гарри понимал, что в таком состоянии ему не справиться, поэтому изо всех оставшихся сил сосредоточился на представлении лестницы, около входа в тайную комнату, используя те немногие остатки магии, которые удалось собрать. Мир вокруг преобразился в сплошной водоворот, и он резко рухнул на все еще мокрый пол ванной для девочек. Вода сразу же покрыла всю поврежденную плоть, причиняя толику боли. Наследник, отчасти, был благодарен за это. Неприятное ощущение помогло ему вновь собраться с силами, чтобы продолжить идти. Левой рукой он применил чары хамелеона. Заклинание было далеко не так эффективно, как обычно. Усталость, более слабое движение палочкой, все это ослабило конечный эффект. Но, однако, все равно сработало. Ему потребовалось больше 1000 шагов, чтобы добраться до дверей лазарета, и к тому времени, как мальчик сделал это, в глазах неожиданно потемнело. «Мистер Поттер», — услышал он голос суровой медсестры. Мадам Помфри резко воскликнула, когда его чары наконец спали, а ноги совсем перестали слушаться. Она бросилась к нему, взмахнув волшебной палочкой над занавесками вокруг других кроватей таким образом, чтобы они закрылись, и зеленоглазый волшебник скрылся из виду. «Выпейте это», — приказала школьная медсестра. Что-то мерзкое и едкое хлынуло прямо ему в горло. Его следующий вдох был настолько холодным, словно Гарри проглотил лед, и он хрипло выдохнул. «Святой Мерлин», — удивилась женщина, — «что вы сделали со своей рукой?» «Я подпалил ее», — ответил Поттер, все еще пытаясь найти правдоподобную причину своей травмы. Ноющие, слегка приоткрывшиеся трещины в конечности сочились чем-то прозрачным и густым. Гарри завораживающе смотрел на это. Он никогда не видел настолько страшных повреждений. «Каким образом?» — недоверчиво воскликнула она. «Я не видела таких ожогов со времен последней войны. Если я узнаю, что вы практиковались в использовании дьявольского огня, мистер Поттер, я и не собирался его использовать», — перебил ее Гарри. «Последнее, в чем он нуждался, так это чтобы кто-то подумал, что он начал заниматься черной магией. Неважно, насколько это правда. Тогда, как же вам это удалось?» Мадам Помфри водила кончиком палочки по его изуродованной конечности, и, хоть и достаточно медленно, кожа и плоть начали расползаться по кости, заполняя ужасные розовые трещины. «Золотое яйцо охранял дракон», — объяснил мальчик, надеясь, что его оправдания достаточно хорошие, чтобы предотвратить ряд лишних вопросов со стороны других лиц. «Я думал, огонь заставит его раскрыть свои секреты». «Это был невероятно глупый поступок с вашей стороны», — возразила она, внимательно наблюдая за тем, как почерневшая пепельная плоть соскальзывает, освобождая место для вновь растущей руки. «Нет даже намека на черное наречие», — слабо пошутил наследник. Мадам Помфри моргнула, явно не понимая, о чем идет речь, но тот, кто лежал рядом, слабо рассмеялся. «Вы полностью исцелились», — вздохнула она, убирая свою волшебную палочку. «Я бы настояла на том, чтобы вы остались здесь на ночь, дополнительный осмотр не помешает. К тому же вам удалось исчерпать большую часть своей магии, но я сомневаюсь, что вы сами захотите остаться здесь». Уже Гарри осмотрел свою недавно восстановленную руку, согнув ее для достоверности. Она казалась совершенно обычной, словно и не было никаких повреждений. «Да, мистер Поттер, уже. А теперь идите и на этот раз будьте предельно осторожны. Я отчетливо помню, как говорила, что не хочу видеть вас здесь, по крайней мере, в этом учебном году». «Ну», — ухмыльнулся он, — «если вы настаиваете». Слишком драматичный взмах палочки, и мальчик скрылся под дезиллюминационными чарами. Они были почти идеальными, пока Гарри оставался неподвижным, но остатки магии, которые он потратил на совершение этого заклинания, уже иссякли. «Убирайтесь, мистер Поттер», — вздохнула мадам Помфри. Ему удалось выскочить за дверь как раз перед тем, как его чары хамелеона перестали действовать. Теперь мальчик был исцелен, и без мучающей его боли мог размышлять предельно ясно, чтобы вспомнить о том, что произошло некоторое время назад. «У меня не получилось». Ему удалось повредить крестраж Тамаридла, или, другими словами, инородный облик Гарри, но он потерял контроль над собой, прежде чем окончательно удостоверился в том, что уничтожил его или вытолкнул из тела. Поттеру нужно было поговорить с Салазаром или прочитать книгу еще раз. Он понятия не имел, что происходит с частицей души, когда она выходит за пределы тела и освобождается. Вернувшись назад, он прошел через заброшенный туалет и спустился в тайную комнату. «Ты вернулся», — воскликнул Слизерин, услышав, как открылась дверь. «Что ты делал все это время?» «Я расколол свою душу». «Странно, но отвращение, которое Гарри испытывал раньше, полностью исчезло». «И что?» Салазар внимательно посмотрел на него. «Я нашел крестраж, который заключил во мне Редгл». Наследник снова почувствовал отвращение. «Он был почти частью меня, но, если я правильно понимаю, мне удалось его уничтожить». «Значит, он исчез». Основатель издал самый чистый вздох облегчения. «Не знаю», — тихо ответил Гарри. Он попытался сосредоточиться, еще раз прислушиваясь к крикам осколков своей души, но не смог обнаружить тот самый образ. «Как ты можешь не знать?» – спросил Салазар. «Ты же уничтожил его, не так ли?» «Я не уверен», – пробормотал наследник, вспомнив липкие, словно смола, черные слезы и клубящийся дым. «Я потерял контроль над собой. Было очень больно». «Ты чувствуешь крестраж внутри себя?» – напряженно спросил предок. «Если он с тобой все еще связан, то ты должен понимать это. Любое ощущение тепла, близости, что угодно, чего еще вчера не было». Мальчик расслабился, но не почувствовал ничего необычного, только воздействие палочки на предплечье, которая приятно распространялась на кожу. «Нет», — наконец ответил он, — «ничего нет. В таком случае, существует всего два варианта исхода событий. Он либо уничтожен, либо, к чему я больше всего склоняюсь, вернулся к тому, с чем был первоначально связан. Что-то связано с ним. Ты чувствуешь осколок души Тамаридла?» «Нет», — незамедлительно ответил Гарри. «Искаженный облик, очевидно, исчез из мириадов чернильных шепчущихся отражений. Я бы рискнул предположить, что Крестраж вернулся к тому, с кем он был сильнее всего связан, Волан-де-Морт. То, что тебе удалось уничтожить внутри себя, возвратилось туда, где ему и место». Основатель не выглядел особенно уверенным в своих словах. «Догадка, магия души не та область знаний, которой я преимущественно владею», — напомнил ему предок. «Однако ни один фрагмент не может выжить в одиночку, не связанный с артефактом или живым существом, а поскольку нет никакой новой связи с тобой, то нет и осколка твоей души. Остается только два варианта: моя догадка или альтернатива». «Мне хотелось бы знать, о какой альтернативе идет речь», — поинтересовался Гарри. Салазар говорил слишком неоднозначно. «Ты полностью поглотил оба фрагмента. Значит, я все еще могу быть крестражем». В груди у мальчика снова повеяло холодом. «Если ты не можешь почувствовать частичку души Ридла в том состоянии, в котором находится твоя душа, то я сомневаюсь в том, что она останется внутри тебя и будет настолько независимой. Крестраж либо исчез, либо полностью поглощен твоей собственной душой». Слизерин задумчиво погладил по голове своего верного питомца. «В книге и в заметках Тамаридла упоминалось о поглощении осколка, но, как и почти все прочитанное мною, оно было гипотетическим и чересчур расплывчатым». Гарри расслабился, и тот холод, появившийся в его груди, полностью исчез. Салазар вовсе не ошибся, или, по крайней мере, опровергнуть это очень трудно. Если ему не верится в то, что наследник все еще является крестражем, то мальчику нет никакого смысла сомневаться в этом. Он поверит своему близкому и единственному другу. К тому же Поттер провел достаточно времени в чертогах своего разума, чтобы попросту не заметить осколок души Волан-де-Морта. «Я свободен». Гарри не был по-настоящему освобожден от последствий. Не полностью. Волан-де-Морт все равно придет за ним, да и величайший светлый волшебник, Дамблдор, вряд ли поверит, что он больше не является крестражем. Мальчик все еще один, но ему не суждено пасть недооцененной жертвой. Он усмехнулся. Искренняя, яркая полуулыбка, растянувшаяся на его губах, была адресована предку, выражение лица которого заметно смягчилось. Вероятнее всего, что придется терпеть наследника, который ведет себя как Годрик, чуточку дольше, чем вы думали, пошутил Поттер.